Эпилог. В начале зимы я решила заранее купить новогодние подарки и отправилась в торговый центр. Что положить под елку мужу, я не знала, поэтому просто бродила по этажам, перебирая в уме варианты. Рубашку. Степа устал их считать. Одеколон после бритья. Неплохая идея, только в ванной стоит толпа флаконов. Я приносила супругу парфюмерию на 14 и 23 февраля, годовщину нашего знакомства, День ангелов, дату свадьбы. Ручку с золотым пером. Чудо-идея. Но Степа, похоже, давно разучился держать ее. Он теперь только на компьютере печатает. Шарф? Муж их терпеть не может. Перчатки? Они в компании скашные. Господи, как же трудно с мужчинами. С женщинами намного проще. Любая из нас мигом бросит работу, услышав слова «Дорогая, Дед Мороз собрался принести тебе какое-нибудь украшение с бриллиантами, но боится не угадать с дизайном и размером, уж давай вместе выберем». Думаю, большинство из нас тут же ринется к двери на улицу, тараторя по дороге. «Милый, дорогой, не надо сюрпризов, уже мчусь!» «Что? Я говорила утром, что вернусь поздно, у меня совещание!» «Ах да, его отменили!» «А какая у Деда Мороза сумма в кошельке?» Окончательно пав духом, я села за столик в кафе, он прятался за искусственным деревом и стала пить совсем невкусный капучино. «Мама, Ксюша!» — защебетал с другой стороны пластиковой елки знакомый голос. «Ты устала?» «Нет, Настенька!» — ответила Ксения Петровна, чью красивое сопрано я теперь всегда узнаю. — Ты такая заботливая, пойдем дальше. Хотя мне понравилась голубая блузка. — Мамулечка, она тебя простит. Я осторожно раздвинула ветки и увидела, что в проходе за пределами харчевни мило беседуют Анастасия и старшая Гасконина. — Ты лучшее событие в моей жизни, — нежно сказала бывшая балерина. «Столько раз я ошибалась в людях, но ты, Настенька, настоящее чудо!» «Ой, не хвали, я смущаюсь», — засмеялась журналистка. «Хочу, чтобы ты была самой красивой среди гостей». «Давно не встречала Новый год в компании. Пора возобновить традицию. У меня для тебя есть подарок под елку». «О, мамочка, Ксюша, спасибо!» «Завтра поедем к нотариусу». «Зачем?» «Оформлю дарственную на мои квартиры. Они станут твоими». «О, нет, нет, ни в коем случае». «Да почему? У тебя есть Люба. У меня нет дочери. Я так переживала, кому все нажитое останется. А ты так внимательно, ласково». «Нет, нет». «Да, и не спорь». «О, мамочка Ксюша». Глупая история. С книгой этой вульгарной писательницы Виоловой доставила мне много горьких минут. Но есть и радость. Я встретилась с тобой и обрела родного человечка. Голоса стали удаляться, женщины медленно пошли по широкому коридору. Я замерла над чашкой. Настя, в тот день, когда балерины и все остальные ушли из нашего офиса, мы с Юрой стали обсуждать то, что услышали. И тут Степан сказал: «Все. Мы больше не говорим о книге, которую в единичном экземпляре выпустили под твоим именем. Давайте займемся другими делами». И на самом деле ни Степа, ни я, ни Юра не возвращались к истории с детективом. А сейчас у меня возник вопрос. Почему мы не обратили внимания на фразу, которую Люба прокричала? «Я была одна, совсем одна, настолько одна, что позвонила тете Гале. Хотела у нее хоть 1000 рублей занять, одну!» Ответила Настя, с которой я никак не знакома. И тут Анастасия уронила с грохотом бутылку. Та открылась, потекла вода. Люба перестала кричать, но она все равно твердила, что Настя ей идею с сестрой-близнецом подсказала. Но младшей Гаскониной никто не поверил. Почему? Да потому что любовь постоянно врет. Она обманывала мать, произвела на всех присутствующих омерзительное впечатление. Люба нигде не работает. Журнал в сети не считается. Она жадная, злобная. Настя другая. Обожает Галину, снимает документальные фильмы. Неплохо зарабатывает, интеллигентна. Она казалась честным, добрым человеком. Естественно, наши симпатии были отданы ей. Анастасия не впадала в истерику. Люба убежала, дочь Галины осталась. Ее продолжение беседы с нами не пугало. Дочери Ксении никто не поверил. Но порой даже самый отчаянный лгун может сказать правду. Я отодвинула чашку на край стола. А теперь, Вилка, думай дальше. Настя терпеть не могла Ксению. Считала, что та злая, жестокая, не простила ее мать за слова, которые та произнесла в запале. И давайте спросим, по какой причине Анастасия решила делать фильм о Гаскониной. Кто ее сейчас помнит? Да простит меня пожилая дама, она не Галина Уланова, не Майя Плесецкая. Какой телеканал даст деньги для съемок ленты, которую никто смотреть не станет? В моей голове словно щелкнул тумблер, и вдруг сложилась картина. Настя приезжает к Любе, дает той небольшую сумму, а потом рассказывает, как можно отнять у матери все. Это Настя сообщила Любочке про замороженный эмбрион. Она придумала весь план. Я потянулась за сумкой, которая стояла на стуле. Помню, как меня шокировала последняя фраза в книге, которую якобы написала Арина Виолова. Последний абзац, где Гасконина названа вечным двигателем маразма. Но сейчас понимаю. Некрасивое прозвище, к сожалению, точная характеристика моей бывшей одноклассницы. Люба на самом деле вечный двигатель маразма, который вырабатывает жадность, злость, глупость. Чрезмерно алчная и нетерпеливая Гасконина решила ускорить процесс получения наследства. Налила в чай лекарства. Дальнейшее нам известно. Подружки, старушки затеяли свою игру. И каков итог всех действий? Ксения в восторге от Насти. Она помирилась с Галиной, собирается переписывать квартиру на ее доченьку. После того, как Люба сделала попытку отравить мать, Ксения более с ней никогда общаться не станет. Анастасия получит все. Люба останется в нищете. Не знаю, рассчитывала ли Настя на такой блестящий результат. Возможно, она просто хотела навсегда окончательно поссорить мать и дочь Гасконинах. Ей это удалось. Квартира Ксении, ее драгоценности — просто приятный бонус. Вот уверена, что именно так все и было. Но доказать ничего не могу. «Можно селфи?» — пропел тихий голос. Я повернула голову на звук и увидела женщину лет 50 в норковой шубе в пол. «Можно селфи?» — повторила она. «Мне не так уж часто берут автографы, я не устала от толп поклонников и вообще считаю, что писатель должен любить своих читателей». «Садитесь рядом», — предложила я тетушке. «Нет, лучше у того телевизора», — не согласилась незнакомка. «Там канал «Желтуха» работает, все время рекламу с вами крутит». «Ролик?» — изумилась я. «Желтуха? Вы ошиблись. Вас ни с кем не перепутаешь», — рассмеялась тетка. «Такая носатенькая, фигура, как у швабры, говорите визгливо. Я популярный видеоблогер, у меня целых 200 подписчиков в интернете. Хочу сделать прикольное видео. Мы с вами у телека, а там вы в рекламе. Это повысит посещаемость моего сайта. О, вот его опять гоняют». Я уставилась на экран, увидела фигуру в красном платье с блестками, огромный бюст, неохватную попу и воскликнула. «Господи, неужели они запустили рекламу идиотских хлопьев? Говорили!» «Хотите рассчитаться?» — спросила официантка. «Чек на блюдечке». Я полезла за кошельком. «Смотри, это она!» — объявила тетка, показывая пальцем сначала на экран, потом на меня. «Ух ты!» Пришла в восторг девушка. «Вот какие великие люди в наше кафе ходят!» «Гляди, ща будет самый прикол!» — остановила ее любительница селфи. Я тоже уперлась взором в экран. А там события развивались стремительно. Фигура в красном платье нелепо замахала руками и упала прямо на пачки с хлопьями. Платье треснуло на филейной части, экран мигнул, снова появилось изображение, теперь Арина Виолова с ненатуральным восторгом, вытаращив глаза, ела хлопья. Экран разделился на две половины. Одна демонстрировала, как писательница со скоростью хомяка лопает собачий корм, который в этом кино исполнял роль хлопьев. На второй части была видна только моя попа. Поверх нее шел текст. «Попал в незавидное положение? Съешь восторг богатыря, и тебе все позавидуют!» Я бросила на стол купюру и, сказав «Спасибо, сдачи не надо», — выбежала из кафе. «Стойте, стойте!» — закричала девушка мне вслед. Но я не затормозила, а увеличила скорость, и тут цепкие пальцы схватили меня за локоть. «Куда вы так понеслись?» — тяжело дыша спросила официантка. «Вот, заберите деньги! Вы звезда телеэкрана, а им у нас все полагается бесплатно! Заходите почаще, всегда вам рады! Ой, сегодня мужу расскажу, сядем вечером телек зырить! Реклама пойдет, а я ему и объявлю! Знаю ее! Селфи!» Девушка вытащила телефон, я покорно заулыбалась в камеру. «У меня и родители телек всегда глядят, и подруги, и соседи!» — тараторила девица. Я кивнула и вошла в только что приехавший лифт. Телевидение теперь есть в каждом доме. И это свидетельство того, что люди готовы наблюдать за любой глупостью на экране. Лишь бы не разговаривать друг с другом. Текст читала Ксения Бржезовская.